19. Работая над книгой утраченных сказаний, Толкин немало времени отдавал изучению русского языка, углубленно занимался испанским и итальянским. Это помогало ему скрашивать ожидания. Должна же когда-нибудь закончиться эта проклятая, так надолго затянувшаяся война? Правда, приходили и хорошие новости. Уильям Крейги, когда-то обучавший Толкина староисландскому языку, написал ему, что готов взять молодого лейтенанта в Оксфорд лексикографом в состав группы, работающей над новым словарем английского языка, только бы он поскорее освободился от службы. И светлый день наступил. В сентябре 1918 года немецкое верховное командование проинформировало кайзера Вильгельма II о том, что военное положение Германии практически безнадежно. Больше того, начальник генерального штаба Эрих Людендорф категорически заявил, что не гарантирует даже того, что фронт можно удержать еще хотя бы сутки. Он потребовал у высшего командования немедленной договоренности с французами и англичанами о прекращении огня. «Следует обещать в скором будущем и некоторой демократизации правительства», сказал он офицерам своего штаба. «Это позволит Германии сохранить лицо и одновременно переложит ответственность за капитуляцию непосредственно на демократические партии и парламент. Пусть ложатся в ту постель, которую стелили для нас». Действительно, обескровленные армии уже не могли продолжать войну, и 11 ноября 1918 года в 5 часов 10 минут утра в железнодорожном вагоне маршала Франции Фердинанда Фоша с апреля 1918 года, главнокомандующего союзными войсками в Компьенском лесу, было подписано перемирие. Прозвучал 101 торжественный орудийный выстрел. Последние выстрелы Великой войны. Мир полностью изменился. Практически ничего прежнего в нем не осталось. Смешались разные языки и народы. Исчезли прежние границы. Рухнули три империи – российская, германская и австро-венгерская. Зато счастливый лейтенант Джон Рональд Роэл Толкин получил, наконец, официальное разрешение вернуться в Оксфорд с целью завершения образования. Усталый, полубольной, но все равно счастливый, он нашел квартиру на Сент-Джонс-стрит, и скоро к нему, наконец, перебрались Эдит с сыном и своей неизменной компаньонкой Дженни Гроув. Как ни тяжела была потеря близких друзей, как ни горько было вспоминать потерянные в окопах годы, но по поводу закончившейся войны Толкин отозвался недвусмысленно. Уничтожение Германии, будь она хоть 100 000 раз виновата, одна из самых ужасных мировых катастроф.